Но разведка доложила точно. В апреле 1941 года эшелоны с солдатами вермахта уже непрерывно шли на восток. Гитлер спешил с началом войны против Советского Союза и в близком кругу прямо говорил: «Русские вооруженные силы – это глиняный колосс без головы. Россию в любом случае необходимо разгромить, и лучше это сделать сейчас, когда русская армия лишена руководителей и плохо подготовлена». Интересно, значит, этот тезис лидера Третьего Рейха был почти дословно повторен в записке военного атташе СССР в Германии генерал-майора Тупикова. Немцы, несомненно, в курсе слабых сторон подготовленности Красной Армии. И какими темпами идет перестройка в армии. А эти данные весьма весомы для выбора сроков ведения с нами войны. Это пространное аналитическое донесение, важность которого мы можем оценить только сегодня, было отправлено Тупиковым в Москву 25 апреля 1941 года. В заключении своего сообщения он делал следующие выводы. Во-первых, в германских планах сейчас ведущейся войны СССР фигурирует как очередной противник. Во-вторых, сроки начала столкновения, возможно, более короткие и, безусловно, в пределах текущего года. Однако точной даты начала немецкой агрессии Тупиков назвать не смог, и содержание его докладной не было должным образом оценено советским руководством. До недавнего времени было широко распространено заблуждение о том, что немецкие планы попадали на стол Сталина едва ли не сразу после их подписания. В действительности же ни о каких добытых разведкой немецких планах речи не было. Это относится как к плану операции «Барбаросса», так и к немецким планам 1942-1943 годов. Хотя с осени 1940 года разведывательные отделы приграничных округов регулярно сообщали о сосредоточении войск вермахта на советско-германской границе. Однако даты нападения на СССР разведчиками назывались самые разные. Сначала войну с Гитлером они обещали в марте-апреле 1941 года, затем летом того же года, но лишь после того, как капитулирует Лондон. Легендарный советский разведчик Рихард Зорге 28 декабря 1940 года, когда план «Барбаросса» был уже подписан фюрером, сообщал в Центр о том, что 80 немецких дивизий находятся в Польше с целью воздействия на политику СССР. 19 мая 1941 года Зорге сообщал о возможном начале войны в конце мая. 1 июня срок немецкого вторжения был перенесен на 15 июня. Донесение разведки, которым Сталину оставалось только поверить, это не более чем миф. Однозначные сведения о планах немцев у советского лидера, к сожалению, отсутствовали. Главным недостатком в работе советской разведки накануне войны, причем как военной, осуществлявшейся разведывательным управлением Генерального штаба Красной Армии, так и разведки по линии государственной безопасности, была слабая аналитическая обработка поступавших от резидентур в центр донесений. В результате действительно важные сообщения терялись в массе второстепенной информации. Записка генерал-майора Тупикова в этом отношении выбивалась из общей массы, поскольку содержала не просто хаотичный набор сведений, но и анализ ситуации. Если бы все поступавшие данные анализировались на подобном уровне, то немецкие планы советской разведкой, несомненно, были бы раскрыты раньше. Ситуация серьезно усложнялась еще и тем, что точную дату начала войны с Советским Союзом знал лишь один человек на планете – Адольф Гитлер. Более того, было неясно, состоится ли вообще нападение Германии на СССР. Конечно, в своем программном произведении «Моя борьба» – «Mein Kampf» фюрер говорил о расширении жизненного пространства немецкого народа за счет территорий на Востоке. Однако все же это были долгосрочные планы, а в 1941 году варианты действий Третьего Рейха в первую очередь определяла текущая военно-политическая обстановка в мире.